Мысли Флёр вернулись к Уилфриду. Только за ним из всех молодых поэтов признавалось право о чем-то говорить всерьез. Это создавало ему особое положение. Он как бы исходил от жизни, а не от литературы. Кроме того, он выдвинулся на войне, был сыном лорда Меллиона, вероятно, получит Мерсеровскую премию за медики. Если Уилфрид бросит ее, то упадет звезда, сияющего над ее медным полом неба. Он не имеет права так уходить от нее. Он должен научиться сдерживаться, не думать так физиологически. Нет, нельзя упускать Уилфрида. Но и нельзя опять вводить в свою жизнь слезы, душераздирающие страсти, безвыходное положение, раскаяние. Она уже раз испытала все это. Заглушенная тоска до сих пор служила предостережением. Бердигилл раскланивался. Майкл сказал: «Выйдем покурить, дальше скучище». «А, Бетховен, бедный старик Бетховен, так устарел! Даже приятно его послушать!» В коридорах и буфете только и было разговоров, что о возрождении. Юноши и молодые дамы с живыми лицами и растрепанными волосами обменивались словом «занятно». Более солидные мужчины, похожие на отставных матадоров, загораживали все проходы. Флёр и Майкл прошли подальше и, став у стены, закурили. Флёр очень осторожно курила свою крохотную папироску в малюсеньком янтарном мундштуке. Она как будто больше любовалась синеватым дымком, чем действительно курила. Приходилось считаться не только с этой толпой. Никогда не знаешь, с кем встретишься. Например, круг, где вращалась Элисон Черрилл, политико-литературный, все люди с широкими взглядами, но, как всегда говорит Майкл, уверенные, что они единственные люди в мире. Посмотри только, как они пишут мемуары друг о друге. Флёр чувствовала, что этим людям может не понравиться, если женщины курят в общественных местах. Осторожно присоединяясь к иконоборцам, Флёр никогда не забывала, что принадлежит по крайней мере двум мирам. Наблюдая все, что происходило вокруг нее, она вдруг заметила у стены человека, спрятавшего лицо за программой. «Уилфрид», — подумала она, — «и притворяется, что не видит меня». Обиженная, как ребенок, у которого отняли игрушку, она сказала: «Вон, Уилфрид, приведи его сюда, Майкл». Майкл подошел и коснулся рукава своего друга. Показалось нахмуренное лицо Дезерта. Флёр видела, как он пожал плечами, повернулся и смешался с толпой. Майкл вернулся к ней. «Уилфрид здорово не в духе. Говорит, что сегодня негоден для человеческого общества. Чудак».